Второй шаг – проблемы и возможности. После проведения анализа рынка и получения сравнительно достоверной информации необходимо определить то, с чем вы можете столкнуться в деятельности своего объекта в зоне доставки и какие решения вам необходимо готовить заранее для улучшения ситуации. Проблема 1. Малое количество постоянных покупателей, что может быть связано с демографическими и географическими особенностями района размещения заведения и преобладания импульсного спроса. Направление решения. Необходимо создать план по выходу на эту территорию и ее завоеванию, приобретению большого числа потенциальных покупателей и их трансформации в постоянные, частые, а затем в лояльные покупатели. Проблема 2. Слабый покупательский спрос и, соответственно, низкий уровень продаж в рабочие дни, по вечерам и поздно ночью. Направление решения. Провести рекламную кампанию специальных предложений, действующих по вечерам и поздно ночью. Проблема 3. Низкое качество готовой продукции, предлагаемых в заведениях района. Это может быть связано с привычками или с небольшими требованиями покупателей. Направление решения. С приходом на рынок данной территории вашей пиццерии ситуация с качеством готовой продукции должна кардинально измениться. При запуске пиццерии особые усилия необходимо направить на полноценное и своевременное обучение сотрудников пиццерии качественному приготовлению готового теста, исходя из принципа «все дело в тесте». Знание и соблюдение технологических карт при сборке пиццы, качественное выпекание пиццы, своевременным сервисом оборудования, особенно ежедневной чисткой печи для выпекания пиццы.